Содержание. От составителя. Владимир Амлинский. «Тучи над городом Сталин». Юрий Аракчеев. «Переполох». Анатолий Афанасьев. «Ничего не случилось». Георгий Баженов. «Вариации на тему любви». Андрей Битов. «Наш человек в Хиве или обоснованная ревность». Борис Василевский. «Его сегодняшний день». Юрий Галкин. «Пиво на дорогу». Владимир Гусев. «Волки». Сергей Есин. «Мемуары сорокалетнего». Анатолий Жуков. «Под колесами».